Кстати, не помешает и слугам раздать мировые предметы, чтобы защитить их. Так что, вскоре я забрал вообще все мировые предметы из сокровищницы, и некоторые решил взять себе, то есть, чтобы использовать их самому, а не передавать слугам. Один предмет вообще был довольно интересным. Хэймэм, я его не помню. В смысле, этого предмета не было в аниме, но там показали и не все мировые предметы, которыми владел Мамонго. Итак, тут у нас покров пожирателя. Плащ, который, в отличие от мантии Мамонги, мог быть экипирован вместе с хранителем порядка, именно как плащ. Нужно было только убрать красный плащ Тачми, который был частью его экипировки, но не являлся частью самого доспеха чемпиона. Что же касается покрова пожирателя, изучив его свойства, я удивился еще сильнее, почему Мамонга не использовал его. В том же бою против Шалтир он бы очень помог, хотя, там же ему могли помочь и другие предметы из этой сокровищницы. Итак, высокая магическая защита, хотя от физического урона он практически не защищает. Его же способность, это чрево ужаса, которую можно использовать раз в день. При использовании испускает из плаща множество щупалец, что хватают врагов и высасывают из них жизненную силу и ману, передавая ее владельцу и попутно накладывая на цели мощный эффект страха. Но если бы только это, вероятно, данный предмет не был бы мировым. Если здоровье и мана полные, то чрево ужаса запасает их внутри себя и позволяет использовать при необходимости. Фактически, это бонусное здоровье и мана с весьма внушительным лимитом. С этой штукой у меня будет раз в 5 больше этих показателей, при моем-то уровне. В общем, очень неплохой предмет. А под конец я выгреб из специального отдела кучу кристаллов данных. Они используются для изменения вида и свойств предметов. С их помощью можно прокачать обычные предметы до божественных, добавить им новые способности, настроить внешний вид. Что касается предметов мирового класса, то изменить их характеристики и способности уже не получится, но все еще можно будет настроить внешний вид. И я использовал кристаллы высшего качества на хранителя порядка. Сверкающие латы паладина, это совсем не в моем духе, и не соответствует моей природе и вкусам. При использовании же расходника передо мной открылось окно с внешними характеристиками доспеха, которые я мог изменить. Так, сделаем его более зловещим и перекрасим в черное, чтобы лучше сочетался с покровом. И точно так же я использовал кристаллы для изменения внешнего вида посоха гильдии. Хотя Мамонго прятал его как зеницу ока, поскольку его утрата может ознаменовать конец гильдии, меня это особо не волновало. Я лишусь посоха, разве что, в случае моего убийства, и в таком случае, мне уже не будет дела ни до гильдии, ни до нипов, ведь далеко не факт, что меня можно будет воскресить. А наличие этого посоха под рукой как раз повысит мою боевую мощь, так как это фактически мощнейшее оружие для моего класса. Но вот только выглядит он слишком помпезно, я бы сказал, слишком много золота. Вот я и решил перекрасить его в черный, скрыть драгоценности и придать посоху более зловещий вид. А поскольку это оружие гильдии, а не мировой предмет, то я даже мог изменить некоторые его свойства и добавить новые скиллы. Правда, боевой потенциал посоха и так на максимуме, но можно добавить визуальные эффекты, вроде способности к трансформации. Таким образом, зловещий черный посох дьявола обрел способность превращения в удобную трость, но тоже зловещую. А еще, этот посох отлично смотрелся в моих руках, когда я был облачен в доспех темного властелина. Ну вот теперь можно вызвать Альбедо. Да, точно. Одна из причин, почему я решил принарядиться, это встреча с девушкой. И даже не для того, чтобы лучше выглядеть перед ней, а потому что меня пугала возможность нападения этой конкретной особы, которая, в принципе, могла бы меня прикончить. Конечно, вряд ли такое случится. Скорее всего, почти наверняка, ее верность осталась неизменной. Но, все же, предосторожность не помешает. И мне правда понадобятся мировые предметы. Я отправил сообщение смотрительницей стражей, после чего сам отправился на арену. И вот, снова шестой этаж, амфитеатр. Разве что сейчас меня не встречала аура. Она с братом, видимо, была где-то еще. Шестой этаж огромный. Это вообще самый большой этаж гробницы. Это подземелье имеет форму октаэдра, с первого этажа, спускаясь ниже, он расширяется до шестого этажа, а потом снова сужается до десятого. Стоило же мне появиться, как вскоре на арене открылся новый портал, из которого грациозно вышла Альбедо, которой я велел отправиться сюда для встречи. Повелитель, Мягко улыбнулась она, увидев мою фигуру. «Вы выглядите так величественно, я теперь вы словно стали еще более великим». Она по достоинству оценила мою экипировку. Но, вместе с радостью было какая-то толика сомнения, она уже почувствовала мою дьявольскую природу. «Что же, Альбеда, есть особая причина для того, что ты оказалась здесь?» «Да, еще очень немногие знают об этом, и я рассудил, что ты должна быть одной из первых, кто увидит». Подняв руку, касаюсь своего шлема, заставляя его исчезнуть и открыть мое лицо. «Пе-повелитель!» — в шоке воскликнула дьяволица. «Да, я переродился как дьявол, обрел плоть и кровь, но это все еще я. Конечно, вы стали только прекрасней, владыка». Тут же сориентировалась смотрительница стражей. Глядя на меня восторженным взглядом, она слегка покраснела. «О, а вот и стражи!» Улыбнувшись, оглядываюсь назад. На стену амфитеатра как раз запрыгнула аура, которая тащила за руку своего брата. Она помахала нам рукой с высоты, после чего спрыгнула вниз. Аура Белла Фиори, стражница шестого этажа великой гробницы Назарик, прибыла по велению господина. Радостно воскликнула она, показав нам пальцами знак победы, после чего резво побежала ближе. «И, Эмморы!» – пищал ее брат, пытаясь представиться. По мере приближения, эльфийка замедлила бег, перешла на шаг, а потом и вовсе остановилась, уставившись на меня. «Повелитель, во плоти!» – усмехнулся я. «Ао, здорово! Теперь повелитель живой, как мы!» – обрадовалась девочка. «Пе-повелитель!» – растерянно пробормотал Мары. «Так, боже, не смей так мило смущаться, проклятая ловушка!» «КХМ, как видите, я переродился демоном. Как вы знаете, высшие существа иногда могут менять свою природу по желанию. Конечно, это здорово, а вы теперь?» Аура принюхалась. «Демон, нет-нет, господин теперь архидьявол. Нет, скорее инкуб. Такое сильное присутствие. Вы, несомненно, великий владыка Мамонга, чей член?» Раздался тихий шепот со стороны. Моргнув, я оглянулся, покосившись на Альбеда. Она же, словно не замечая происходящего, прижав ладони к щекам, предавалась своим мыслям, озвучивая их. «У повелителя теперь ведь есть член, он может взять меня, я могу родить ему ребенка, член повелителя, ах!» нахмурилась эльфийка, также покосившись на дьяволицу. Щеки эльфийской девочки сильно покраснели. Похоже, она расслышала каждое слово. «Ну оно и понятно, вон какие у нее локаторы. Ладно, Аура, мне понадобится твоя помощь». «Владыка», вздрогнула эльфийка, «я собираюсь испытать новые силы, и для этого мне нужны мишени. Используй призыв». «Да, конечно, как мы это уже делали. Аура вызывает монстров, а я использую их для отработки заклинаний. Разве что, в этот раз мой арсенал немного изменился. Хотя, большинство заклятий все те же, известные Мамонге и ранее, просто теперь они были гораздо сильнее, и я мог дополнительно повысить их мощь с помощью особой классовой метамаги. Разрушение, молния дракона». Впитав аспект разрушения, заклятие драконьей молнии стало чуть ли не вдвое сильнее, но при этом увеличился расход маны и время каста. Последнее можно сократить, добавив элемент быстрой метамаги, но это еще сильнее повысит затраты магической энергии. А после я решил испытать и новую сверхранговую магию, доступ к которой я получил за счет класса апостола. Для этого Ауре было приказано призвать еще больше зверей, и я также применил свои заклятия призыва, вызывая элементалии и животных более низкого уровня. Все же, Аура-призыватель, это у нее получается лучше, чем у меня. И, наконец, великая катастрофа. Вокруг меня возникают мощные магические формации, на поддержание которых тратится просто прорва магической силы. У Мамонги вообще не было столь прожорливых заклинаний в арсенале. И почти за 15 секунд каста, что на самом деле совсем немало, эта магия сожрала почти половину моего запаса. Если плащ будет заполнен полностью, то меня хватит, максимум, на 5 таких заклинаний. Но у великой катастрофы еще и долгий откат. Исчезните. Как только заклятие готово, я спускаю его с поводка, и в тот же час над ареной возникает зловещий магический круг, фокусирующий энергию. Черные молнии бьют с неба, изолируя монстров в указанной зоне, а после яростные разряды разрушительной магии просто испаряют все живое внутри, режут землю арены и все пара мгновений, после которых круг разрушается и остается лишь дымящаяся земля, и ни единого монстра. Они все оказались уничтожены одним заклинанием, и я мог контролировать его радиус, сделав даже больше, накрыть весь Колизей, а не только область с монстрами. возможно даже весь этаж, или, хотя бы, большую его часть. А ведь я даже не усиливал заклятие. Прими я форму Дейбла, а также использую колдовские заклинания усиления и другую магию, повышающую собственную магическую силу заклинателя и отдельно силу самих его заклинаний, то мощь великой катастрофы можно было бы увеличить в несколько раз. Уа, вау, это было невероятно, владыка Мамонга, в восторге воскликнула Аура. Хе-хе, довольно усмехнулся Мары. Он был очень доволен, а все потому, что он тоже владеет заклятием великой катастрофы, также обладая классом апостола катастрофы. Честно, изучая характеристики стражей, я был несколько удивлен, ознакомившись со скиллами этого эльфинка. Он маленькое ходячее бедствие, воплощение разрушения, ну а еще маг поддержки и друид. По боевой мощи Мары один из сильнейших стражей. На первом месте, вероятно, Шалтира нет, скорее Рубида. Потом Шалтир, которая особенно сильна в поединках, у нее есть дальние атаки и атаки ближнего боя. Наравне с ней идет Гаргантюа с его хтончиейской мощью, но он просто безмозглый голем. Так что он сильный и живучий, но несложный противник. И вот, следом я бы поставил Мары с его боевой магией. Дальше я бы выставил вровень Себаса, Кацита и Альбеда. Хотя, Жезл Пустоты дает бонус Смотрительнице, но в плане боевых навыков она танк. Себас скорее монах, а Кацит воин. Они все бойцы ближнего боя с высокими показателями атаки и защиты, которые достаточно хорошо сбалансированы и в случае битвы один на один, нельзя точно сказать, кто из них победит. Но, скажем, если в бою столкнутся Шалтир и Альбеда победит, скорее всего, Лали-вампир. После них идет актер Пандоры. Он очень гибок в плане своих способностей и может подстраиваться под любого противника, но его наступательная мощь ограничена его способностями Доппельгангера. Хотя, за счет именно своей гибкости, он вполне способен потягаться с любым противником, которых я уже упомянул ранее. Следующий же я назову Ауру. Сама по себе она не так сильна, но она призыватель, отлично сражающийся в группе, усиливая своих союзников и командуя призванными существами. За ней идет инфернальная слизь Гурин. Она не совсем страж, точнее страж, но не этажа, а области, находится в подчинении Демиурга на седьмом этаже. У нее 90 уровень, и сразу за ней я бы поставил самого Демиурга. Хоть он и сотого уровня, но его билд заточен под контроль противника и управление союзниками. Тем не менее, когда у тебя сотый уровень, ты просто не можешь быть хорош только в чем-то одном, так что и с наступательной мощью у него все в порядке. Просто в бою сам по себе он не так силен, как существа выше. Но, если у Ауры убрать ее призывы, он будет еще ниже в списке. После я бы поставил хранителей библиотеки. Ну а дальше резкое снижение сил, не считая высокоуровневых наемников, среди именных НПС, дальше пойдут Ауреол, Омега и Плеяды, где-то там же будет Негреда, она может сражаться, но ее специализация это магическая разведка. Да и Ауреол может не так сильна сама по себе, но она стоуровневый персонаж, командующий небольшой армией высокоуровневых наемников. С ее бонусами командира ее подчиненные разорвут, возможно, всех стражей вместе взятых, если те заберутся на восьмой этаж как враги. И, кстати, следует узнать, можно ли повысить уровень нипов. Но пока вернемся к моему собственному испытанию. Отлично. Аура, давай еще призывы. Да-да. Немного неловко кивнула девочка. Еще один заход. Но теперь я испытывал не заклинания, а мировые предметы. Все же, раз взял их, будет кощунственно даже не опробовать их. Достаю из инвентаря миллиард клинков. Хэйнэнэнха. Резкий выпад и одним взмахом я рассекаю сразу несколько монстров. Ну, невелико достижение, у них уровень не выше 60-го. Теперь, чрево ужаса. Раскинув руки, даю волю своему плащу, что струится черным пламенем. Растекаясь по земле, он расползается зловещими щупальцами, источающими ауру страха. Хэйнэн. Призванные монстры отступают, но многих из них успевают схватить щупальца тьмы, сразу же начиная поглощать их жизненные и магические силы. Рия. Взвизгнул ящероподобный зверь, вырываясь из щупалец, и у него даже получается, но на него тут же кидаются еще несколько. Моя мана начинает стремительно восполняться, пока не достигнет максимума, после которого насыщается уже само чрево ужаса, запасая здоровье и ману впрок. Тысяча лезвий, взмах мечом, и от меня во все стороны бьют сотни и сотни призрачных клинков, рассекая чудовищ. Но, несмотря на масштаб, даже не все оказались убиты, только самые слабые. Одного или двух малых клинков из тысячи недостаточно, чтобы убить монстра 60 уровня. Тут нужно около десятка. Но, в ближнем бою, удар самим оружием гарантированно убивал монстров. Хотя это уже не игра. Если я целюсь не чтобы убить, можно только ранить противника даже таким грозным оружием, как миллиард клинков. Отрубить конечность или оставить порез, например. Теперь же испытаем посох. Автоатака, то есть, обычные удары. Хотя посох изменил форму, но, что интересно, теперь, за счет острых пик на навершии он мог пронзать тела врагов, но при этом все еще наносит тупой урон, так как его изначальная форма подразумевала именно это. И словно какой-то глюк, сочетание игровой механики и реальных свойств изменившегося предмета. Сначала посох пронзает, а потом наносит тупой урон уже внутри цели, разрывая ее внутренности на куски. И посохом все также можно ударить с размаха, как дубиной. Что же касается способностей посоха. Призыв элементаля. Песок арены взметнулся от закручивающихся потоком штормового ветра, что вливаются в эфирное тело высшего элементаля воздуха 85 уровня. Для 100-уровневого игрока такой не страшен, но если их будет хотя бы 6, да и для хай-левелов они окажутся опасным противником. Вдобавок, они вполне могут на какое-то время сдержать даже сильнейших врагов, нанести им урон, в общем, не ультимативная штука, но помощь в бою могут оказать существенную. Испытал элементали на монстрах, а потом достал алчность и щедрость. Для этого пришлось убрать доспех в инвентарь и облачиться в мантию Ульберта, надев перчатки, после чего и испытал их способности. Ха, это и правда намного эффективней. Схватив призванного монстра за голову, я начал выкачивать из него опыт, уровень за уровнем, наполняя резервуар алчности. И так почти минуту, пока монстр не рассыпался прахом, потеряв все свои уровни. Теперь, прикладываю щедрость к груди и передаю весь собранный опыт себе же. Хаймэм, да, так с одного моба можно получить больше опыта, чем за целую толпу таких же. С другой стороны, вытягивание опыта занимает время, за которое я мог бы уничтожить несколько пачек монстров, компенсировав низкий КПД обычной прокачки количеством фрагов. Значит, будет лучше передать алчность и щедрость верному слуге, назначив его моим личным жнецом опыта, который будет собирать его для меня, пока я сам буду гриндить. Двойной профит. В общем, узнал много нового и развлекся. И, также, раз Альбеда уже знает, то пора бы и остальным стражам сообщить новость, чтобы они не удивлялись и не обижались, если им не сказать. Идти куда-то для этого я не стал и просто вызвал стражей в амфитеатр. Только экипировал обратно доспех, так, на всякий случай. Да и он мне просто нравится, выглядит просто обалденно. Так бы и смотрелся в зеркало, принимая крутые позы. Господин, поклонился Демиург. Он прибыл одним из первых и, хоть за очками это было не особо заметно, но я словно чувствовал возникшее у него беспокойство. Как и Альбеда, он должен был почувствовать мою превосходящую природу Дибла, но Демиург также не мог допонять, что это за ощущение. А вот и Кацит, Себас с Плеядами, Виктим, Шалтир. На мой зов также явился Тит, хранитель библиотеки, и даже актер Пандоры, господин. И все они преклоняют колени, но это не мешает присутствующим переглядываться с интересом, гадая, зачем же я собрал такую толпу здесь. Итак, пора выступить с небольшой речью. И с чего начать, дети мои? Нет, это как-то хотя им должно понравиться, но, лучше уж назвать их друзьями. Но это будет несколько фальшиво. Ладно, главное не тянуть. Эти фанатики любую речь должны принять с восторгом. Слуги, протянул я спокойным тоном, стараясь звучать как можно величественней. Я призвал вас, чтобы сообщить о своем успехе. Повелитель, счастливо пролепетала Альбеда, сцепив руки. КХМ, вы должны знать, мы, высшие существа, иногда меняем свою форму, облик и даже природу. И я скажу откровенно, я очень долго был не жить, и у меня одолела тоска по чувствам живого тела, которых я лишил себя уже так давно, когда я еще не знал иных способов возвышения. Но сейчас, я решил переродиться. Говоря это, так же, как и перед Альбедо ранее, я снимаю свой шлем. Я ваш повелитель во плоти. И, раскинув руки, активирую ауру темного превосходства Дибла. Пространство вокруг меня будто бы дрожит и свет меркнет. А слуги были сильно впечатлены. Эн невероятно. Повелитель, примите мои поздравления. Склонил голову Тит. Вы добились успеха. Благодарю, Тит. Это также и твоя заслуга. Ты очень помог мне, как и актер Пандоры. Ну что вы, эксцентрично воскликнул актер. Моя помощь была незначительна, Майнфатер, я просто исполнял свои обязанности». И он снова отдал честь, два раза за время этой реплики. Попутно я также наблюдал реакцию Сибаса, но, похоже, он даже не узнал в моем доспехе хранителя порядка, который принадлежал его создателю. Возможно, это могло бы его обидеть. А вот у Демиурга, кажется, сейчас морда треснет от того, как широко он ухмыляется. Какую бы форму ни принял наш повелитель, он все еще наш повелитель, мудрейший властитель великой гробницы Назарик, величайший среди высших существ, тот, кого другие высшие существа избрали, чтобы править ими, торжественно объявил архидьявол, еще шире заулыбавшись. Но, позвольте спросить, владыка, обращайся, Демиург, киваю ему, если теперь вы не нежить, уместно ли величать вас владыкой смерти, как раньше? Хмм, это правильный вопрос, Демиург. Вместе со своей природой, я изменил характер своих способностей. Я открыл дверь, которую мне оставил твой создатель, Ульберт. И теперь, думаю, правильнее будет называть меня владыкой уничтожения. Потрясающе, не выдержал дьявол. Великолепно. Очевидно, он был просто в восторге, что я теперь дьявол, как и он сам, только более высокого ранга. А уж от упоминания своего создателя и того, что я использовал его гайд, этот персонаж и вовсе был готов чуть ли не уписаться от счастья. Альбеда же радостно помахивала крыльями, словно преданная собачка, виляющая хвостом перед хозяином. Единственная, кто не выглядела особо вдохновленной, была Шалтир. Королева вампиров как-то жалобно подняла бровки домиком и приоткрыла рот. «Шалти, что-то не так?» Улыбаюсь ей. «Нет, нет, все в порядке, владыка!» Воскликнула она. «Хмм, но мне кажется, тебя что-то беспокоит. Пожалуйста, поведай мне, что терзает твой ум». «Я...» Лали сжала края своего платья. «Простите, мне просто кажется, что раньше повелитель был красивее». «Шалтир-эр-эр!» Яростно зарычала Альбеда. «Я сам не ожидал того, что смотрительница вдруг разозлится так резко». «Че что?» «В смысле?» «Повелитель все еще не сравненен. Прекрасный, могущественный владыка. Ах, единственный мужчина, о котором я когда-либо мечтала. И я не смею усомниться в его решении. Если новая форма приносит радость повелителю, это наполняет и мое сердце счастьем». «Хорошо», киваю ей. «Мы с тобой еще поговорим об этом позже, Шалтир. Я постараюсь убедить тебя, что тело из плоти и крови лучше холодных костей». «А?» – пискнула вампирша. Альбеда еще яростнее выпучила глаза. «Спасибо, что собрались здесь и выслушали меня. Обращаюсь снова ко всем слугам. Я прошу вас также донести до своих подчиненных эту новость, чтобы все слуги Назарика были в курсе. А сейчас, не смею вас более задерживаться и прошу вернуться к своим обязанностям. Кроме Альбеда, ты еще нужна мне». «Да-да, повелитель». Лицо дьяволицы тут же расплылось в счастливой улыбке. «Повелитель хочет показать мне свое тело», — мечтательно шептала Шалтир, приложив ладошки к лицу. Смотрительница, услышав ее, хотела было окликнуть вампиршу, но я заметила мой взгляд и передумала. А вскоре стражи, все же, начали расходиться. На арене остались только я, Альбеда и эльфийские дети. «Аура, Мары, благодарю вас за помощь с моей проверкой. Да все в порядке, мы рады служить вам, повелитель». Польщено заулыбалась Аура и несколько смущенно потерла нос. «Да-да», пискнул Мары. «На этом я вас оставлю. Альбеда, идем». «А, да, конечно. Думаю, сейчас как раз самое время опробовать чувство инкуба в деле. Я же, все-таки, не железный». А Альбеда действительно прекрасна и так желанна. Особенно сейчас. Глава 6. Наказание 18+. Девятый этаж гробницы. Королевский люкс. Это место представляет собой целый жилой комплекс. 41 номер. Достойный королей. Роскошная мебель. Большие постели. Несколько комнат. Все, что только нужно для комфортной жизни. Но и это не все. На девятом этаже также расположены бани, бар, отдельная гостиная, собственно, для гостей, салоны красоты, продуктовые магазины, общая столовая. И, да, под банями я имел в виду целый спа-курорт с множеством купалин. Но сейчас я использовал только покои Мамонги, как свои собственные. Даже если раньше я был нежитью, мои апартаменты вполне подходили для комфортной жизни, здесь не было нужды что-то менять. «Повелитель», — томно прошептала дьяволица, изнывая в нетерпении, — «иди ко мне, Альбеда. Я же уже убрал доспех в инвентарь, оставшись с одним темным саваном и кольцами с амулетом. А как только суккуба подошла, я протянул к ней руку, чтобы приобнять талию девушки. Мах, счастливо пискнула дьяволица. О, я очень хотел попробовать тебя, Альбеда. Наклоняюсь к ней, чтобы накрыть губы девушки поцелуем. Мммм. Блаженно застонала она в мой рот, а пальцы дьяволицы впились в мой плащ, и как же сильно она меня обняла, что аж дышать трудно стало. Сладко, оценил я, оторвавшись от губ суккубы. Господин, отступив, я наконец убрал кольца и прочее в инвентарь, и также сбросил с плеч черный покров, позволяя ему растаять в воздухе темной кляксой, исчезая во все том же инвентаре. В отличие от красной сферы, при снятии стаки этого предмета не пропадают, как и опыт, накопленный алчностью и щедростью. О, блин, забыл раздать слугам мировые предметы. Ну ладно, это можно провернуть и позже. В Назарике нам мало что угрожает. Альбеда же, вовсю глазея на меня, прямо пожирала глазами мое тело. Казалось, ее взгляд исследует каждый изгиб, проходится по каждому мускулу и старается запечатлеть все. Ах, схватилась за свою грудь дьяволица. Господин, прямо сейчас я вы мне раздеться для вас, или вы хотите, чтобы я ублажила вас в своем платье, или вы хотите сами сорвать с меня его? Хэймэм, я оглядел ее наряд. Она выглядела в нем просто прекрасно, такой чистой и блистательной. И обычно я не очень-то и против одежды в подобном плане, но платье Альбеда не казалось удобным для таких игр, и ее роскошное и сладострастное тело продолжало распалять во мне желание. Сними его, конечно, как пожелаете. Счастливо улыбаясь, отозвалась она. Я как раз присел на край кровати и стал любоваться тем, как девушка начала обнажаться передо мной. Ну, хотел насладиться небольшим представлением, но Альбеда просто убрала платье в свой инвентарь, не став заморачиваться с раздеванием. А зря, было бы интересно посмотреть. Теперь встань на четвереньки. А-а-да, возбужденно пробормотала Альбеда, выполнив приказ. И от вида ее в такой позе, когда ее тяжелые сиськи наклонились вниз, мой член стал еще крепче. Ползи сюда, да-да я. Глаза дьяволицы излучали золотое сияние, а лицо украшал румянец и счастливая улыбка, которая, правда, очень быстро начала кривиться в очень похотливом выражении. Она даже не заметила, как у нее потекла слюна. Нет, ну тут точно не стоит сомневаться в преданности, это даже не верность, а истовый фанатизм и одержимость. Я уже говорил тебе, что ты будешь наказана за свои издевательства. М-мастер, простите, я не хотела, я не думала, что, никаких оправданий. Твое наказание начнет воплощаться с этого момента, но, думаю, тебе потребуется какое-то время, чтобы понять, в чем его суть. А сейчас ублажи своего повелителя. Да я повинуюсь. И она достаточно точно меня поняла, потянувшись к моему паху, обхватив руками мой стояк и начав его нежно сжимать. Чей член господина это и правда происходит? Взбудораженно бормотала она, пока ее крылья трепетали в возбуждении. Теперь вырази свое почтение моему члену поцелуем. Да-да, конечно. Тут же подчинилась Альбеда. Наклонившись, она прильнула своими нежными губами к головке, и я вздрогнул от удовольствия. Хотя и прикосновения ее рук были очень приятны, но теперь я просто не мог терпеть дальше. Схватив Альбеда за ее рожки, я потянул ее голову, заставляя девушку наклониться и взять мой член в рот. МГГГХММ. Восторженно застонала она, задрожав от восторга, и сразу же принялась ласкать меня языком, в то же время начав со смачным хлюпаньем посасывать мой член. Ее голова ритмично двигалась вверх-вниз, пока мой слух утопал в этих чавкающих звуках. Все внимание Альбеда было сосредоточено на моем члене, и мне уже не нужно было держать ее за рожки, хотя это довольно удобно во время минета. Но я их отпустил, чтобы немного поправить волосы девушки и развести их в стороны, открывая лицо. «Смотри на меня, Альбеда». «Мммм». Дьяволица подняла взгляд, продолжая страстно отсасывать мне. «Превосходный вид», довольно протянул я, наслаждаясь происходящим. В то же время, меня наполняло чувство тягучего удовольствия, пульсирующее в моем паху. Я уже мог кончить, но, сдерживаясь, ощущал, как это сладкое напряжение продолжает расти, обещая более мощное окончание. И я держался, пока дьяволица продолжала сосать все сильнее. Ох, но сдерживаться становится все труднее. И все же, раньше я вряд ли бы столько продержался. Вероятно, кончил бы в первые 10 секунд. А сейчас Альбеда продолжала старательно ублажать мой эрегированный член на протяжении уже почти 5 минут, пока я не почувствовал, что уже не могу больше терпеть. Напряжение достигло пика. «Приготовься, Альбеда, ты должна принять все, что я тебе дам, Эминем», — с готовностью мяукает Суккуб. «Я же снова взялся за ее рога, чтобы немного отстранить ее голову от себя, но так, чтобы головка моего члена все еще была в плене ее губ, и стоило мне расслабиться. Ох, импульс удовольствия, словно молния, пронзил меня от паха и разошился электричеством по всему телу, до каждого нерва, принося сладостный восторг, от которого я уже не мог сдержать дрожь. Мой член пульсировал, извергая струи горячей спермы прямо в рот дьяволицы. Глоть. Ее было так много, что ротик Альбеда быстро наполнился и она сразу начала глотать. Но даже так, немного спермы брызнуло наружу. КХМ. Девушка закашлялась, густая белая субстанция брызнула аж из ее носа. Но она боролась с кашлем и продолжала сглатывать сперму. За серией быстрых и мощных всплесков мой член еще несколько раз вздрагивал, выплескивая еще несколько струй послабее. И только после этого, издав вздох облегчения, я предался ощущению неги, наслаждаясь послевкусием оргазма и любуясь прекрасной картиной того, как Альбеда продолжала сглатывать остатки. А после ей пришлось вытереть свое лицо и слезать все с рук, выполняя мой приказ. Я ведь сказал ей, что она должна все принять, и даже это еще не конец. Закончив с умыванием, она снова наклонилась к моему члену и начала старательно очищать его своим языком. Вероятно, это тоже попадало под приказ, но, черт, это был лучший оргазм в моей жизни в прошлой в новой черт. Дело в природе инкуба, или сами ощущения дьявола такие. Ах, повелитель. Повелитель дал мне свое семя. Используй свою грудь, Альбеда. Я хотел еще. Да сейчас. Она резко подалась вперед, навалившись грудью на мой пах и, надавив на свои пышные сиськи руками, сжала между ними мой член, что и не думал смягчаться. Разве что, в этот раз я решил не сдерживаться так долго. Хотя, как оказалось, после яркого оргазма, мне требовалось больше времени, напряжение росло тяжелее. Вот так, и, накопив где-то половину, я позволил себе выплеснуть все это. МГХХХ. Черт, это было классно. Мой член показался в ложбинке дьяволицы и выстрелил струей семени, забрызгав лицо девушки. В этот момент она также изогнулась, сильнее погружая мой стояк между своих грудей, скрывая его. И сперма плавно натекла в этой ложбинке, растекаясь по ее роскошным сиськам. «Ах, владыка!» Счастливо пролепетала Альбеда. «Этот оргазм, да, не такой сильный, как первый, но тоже потрясающе. Всплеск удовольствия просто ошеломил меня. И пока я приходил в себя, развалившись на кровати, дьяволица подобралась ближе, забравшись ко мне на кровати, нависнув надо мной. «Повелите! Повелитель Мамонга, мой повелитель!» С нотками одержимости лепетала дьяволица, пожирая меня горящим взглядом. «Хах, господин!» Альбеда положила руки на мои плечи и оседлала меня, прижимаясь своей мокрой киской к моему члену. Она уже собралась приподняться и вставить его в себя, но тут и я очухался, после чего просто остановил дьяволицу. «Не так быстро, Альбеда. Повелитель, вернись назад. Я хочу снова использовать твой рот. Он мне понравился». «Да-да, конечно». Слегка расстроилась она, но не так уж сильно. Сосать член господина, похоже, ей тоже было очень даже по вкусу. И наше первое развлечение повторилось. И теперь я решил немного поэкспериментировать. У инкуба, как и у суккуба, есть свои расовые способности. Понятно, что в игре не было никакой магии секса или чего-то подобного, и скиллы этих рас будут действовать как-то в рамках условий игрового мира, но они также могут действовать и иначе в новом мире, который не ограничен многими игровыми условностями. Среди умений инкуба есть очарование, что вполне понятно, но на Альбеда это толком не проверить, она и так лояльна до предела. Есть способность возбуждения, которая в рамках игры работает как провокация на врагах, или же как благословение повышения характеристик на союзнике противоположного пола. И, наконец, есть печать греха, которая является магической меткой и работает как благословение, повышая характеристики цели. И вот эту способность я и решил использовать, чтобы посмотреть, как она работает. По идее, это должно подействовать и на суккуба. Печать. Наклонившись, заставляя Альбеда особенно глубоко заглотить мой стояк, я протянул руку, прикасаясь к ее пояснице, чуть выше крыльев. И тогда же почувствовал, как сила истекает из моего тела, рисуя на спине дьяволицы знак, напоминающий сердце. Но, кажется, я могу его изменить. «Ах, повелитель!» Сладко простонала девушка. «Вы пометили меня как это. Я не разрешал тебе останавливаться. Продолжай, ум». Дьяволица послушно вернулась к сосанию. «Интересно, Теперь, когда на девушке была метка, я чувствовал ее, как пылающий сгусток пламени, что сочился страстью и похотью. Сосредоточившись, мог услышать биение ее сердца, и, самое главное, этот сгусток ощущался как некий ход-лазейка, через которую я мог дотянуться до чувств Альбеда и использовать другие способности инкуба, несмотря ни на какую защиту. А еще в игре можно поставить только одну печать, но, кажется, сейчас я в их количестве не ограничен. Нужно будет испытать это и на других. Сейчас же использую возбуждение, заставляя пламя страсти Альбеда полыхать еще ярче. «Мммммм», замычала она, «ох», и она хорошо поработала своим ртом, чтобы я мог снова кончить во всю силу. После чего она уже не могла сдерживаться. Проглотив мою сперму, Альбеда вскочила на меня, повалив на кровать. Ее охватила темная аура похоти, а сила была такова, что я едва мог сопротивляться. Несмотря на то, что у меня уровень выше, ее классы дают ей больше физической силы. «Повелитель П, простите, но я больше не могу терпеть, позвольте, дайте мне вкусить это блаженство, я, великое удержание, активирую заклятие», прижав ладонь к груди Альбеда. И, хотя она была запачкана моей спермой, но, все равно, тискать эти роскошные сиськи было так приятно. «Повелитель», в панике воскликнула дьяволица, почувствовав, что не может пошевелиться. Заклятие 10 ранга, учитывая отсутствие активной экипировки, девушка оказалась уязвима перед ним. Аналогичная магия менее высокого уровня могла бы и не сработать, хотя, возможно, заклятие 8 уровня тоже подействовало бы в этих условиях. «Альбеда, Альбеда», покачал я головой, «ты такая непослушная девочка, так и не поняла суть своего наказания». «Наказание», ошарашенно повторила дьяволица, «нет, неужели? О, кажется, до тебя начинает доходить. Я должна удовлетворять вас, но вы не позволите мне насладиться в полной мере ваше тело. Ао, П-повелитель». Наконец до нее дошло, и Альбеда застонала в отчаянии. «Да, это наказание за твое вопиющее поведение. Я буду наслаждаться твоим телом, но тебе». Протянув руку, я погладил мокрую щелочку дьяволицы, отчего она уже едва не кончила, так что я не стал усугублять. «Да, тебе я запрещаю удовлетворение. Я не возьму тебя сейчас, и запрещаю тебе самой удовлетворять себя, это мой приказ, как твоего господина. Ты ведь сможешь выдержать это наказание, Альбеда?» «Я выдержу, повелитель», столикой отчаяния протянула дьяволица. «Это не навсегда, моя милая, когда я решу, что ты усвоила урок, то позволю тебе кончить». «Повелитель, когда же я снял с нее заклятие удержания?» Альбеда стала вести себя спокойнее, и со смирением продолжила работать своим ротиком. У меня была мысль воспользоваться ее пышными бедрами для моего удовлетворения, но это было опасно. В смысле, дьяволица была так возбуждена, что возможно даже без проникновения, просто ритмичные механические движения тазом могли заставить ее кончить. Благодаря печати инкуба я чувствовал, что она почти на пределе, но все равно продолжал наслаждаться ее виноватым смирением. Еще несколько часов, за которые я сам даже не особо устал. И что касается либидо, мне требовалось все больше времени для стимуляции, но мой член все так же продолжал стоять, несмотря на то, сколько уже раз я кончил в ротик Альбеда. Был бы человеком, уже, вероятно, свалился бы от обезвоживания. Или у меня просто не встал бы, после такого марша. И наконец, Альбеда, поддев подбородок дьяволицы, я приподнял ее личико. По ее подбородку стекала моя сперма и спускалась даже по шее девушки, капая на ее грудь. Я тут действительно столько накончил, что она просто не смогла все проглотить. «Повелитель», похотливо улыбается суккуба, глядя на меня немного затуманенным взглядом. Она была слишком возбуждена, дрожала от нетерпения, но держалась. Это даже, в какой-то мере, впечатляло. «Хмм, думаю, ты усвоила урок, Альбеда». «Да-да, пожалуйста, повелитель, позвольте мне». «Теперь, ты должна низко поклониться и от всего сердца попросить прощения за свои издевательства. Как ты смела дразнить своего повелителя, когда я был несчастным скелетом, не способным насладиться тем, что ты предлагала? Простите». И дьяволица тут же опустилась, склонив голову. Она и так уже была на коленях, а теперь, взмахнув крыльями и пару раз дернувшись, даже не поднимаясь, она отползла назад и опустила голову, уперевшись своими рожками прямо в пол. «Я прошу прощения, господин, я не ведала, что творю. Вы самое любимое и уважаемое мной высшее существо. Пожалуйста, примите мои глубочайшие извинения, Я молю вас о прощении. От такого униженного вида Альбеда мой стояк, что начал постепенно смягчаться, враз окреп с прежней силой. Хорошо, хорошо, Альбеда, я прощаю тебя. Не могу же я быть настолько жестоким, чтобы и дальше заставлять тебя мучиться. Иди ко мне. Да-да, счастливо мурлыкнула дьяволица, поднимаясь ко мне на кровать. Из ее глаз текли слезы, а губы растянулись в радостной улыбке. Я сам отполз немного, устраиваясь в центре постели и, взяв руку Альбеда, подтянул ее поближе, помогая девушке устроиться на мне в позе наездницы, как она и хотела изначально, когда еще набросилась на меня. Господин, опустив руки, оперевшись ладонями на мою грудь, дьяволица качнула тазом, потеревшись своей влажной киской о мой стояк. Ах, содрогнулась она всем телом. Берусь за бедра красавицы и, немного приподняв ее, пристраиваю к своему члену так, чтобы опустить ее, проникая внутрь. Ха-ха-ха, повелитель, еще громче застонала Альбеда. Мой член уперся в тонкую преграду, но она оказалась достаточно крепкой. Кажется, со своими прежними человеческими силами я бы даже не смог лишить свою дьяволицу девственности. Да, вообще это даже забавно, девственный суккуб. Ах, Альбеда с силой опускается, насаживаясь на мой темный жезл. И, пусть с трудом, но мой член прорывается вперед, растягивая плеву. Хах, повелитель, влюблено вздыхает дьяволица, навалившись на меня своим роскошным телом. Правда, ее сиськи были заляпаны спермой, но блин, ладно, я сейчас был слишком возбужден, а она слишком желанна, чтобы из-за такой мелочи можно было отвлечься. Разве что, сама Альбеда, оказавшись на моем члене, несколько забылась, замерла с таким счастливым видом, словно достигла цели всей своей жизни. «Не спи, Альбеда!» Размахнувшись, я хорошенько шлепнул ее по заднице. «А-ха-ха-ха!» Пискнула дьяволица, резко приподнявшись и выгнув спину, расправляя свои черные крылья. «Простите, господин, я просто это так, вы сделали меня самой счастливой женщиной в мире, повелитель!» И, спеша загладить свою вину, она начала покачивать тазом. «Мгхаха!» Довольно хмыкнул я, ощущая, как меня сдавливает ее нежная плоть. Из киски дьяволицы показалась кровь, но не похоже, чтобы это доставляло ей дискомфорт. Ах, правда, если мне еще требовалось время, то Альбеда, всего после пары ритмичных движений, не выдержала. Она слишком долго терпела, была слишком возбуждена. «А-а-а!» пронзительно воскликнула дьяволица, выгнув спину. Я чувствовал, как содрогается ее плоть, ее тело задрожало, и она начала рефлекторно подмахивать тазом, обильно брызгая сквиртом. «Повелитель!» Сладострастно стонала Альбеда. Ее оргазм длился удивительно долго, и все это время она так содрогалась, что почти довела и мой член до предела. Я крепко держался за ее нежные бедра, сам покачивая тазом и скользя своим членом в ее киске, что так возбужденно хлюпало при каждом толчке. Такое приятное тягучее ощущение, расходящееся сладостью по всему телу. «Еще немного. Мгхах!» – постанывала Альбеда. Она стала чуть менее активной, успокаиваясь после оргазма. Но она продолжала покачивать тазом, пока я наконец не достиг пика, когда уже было нельзя дальше сдерживаться, и не кончил в ее тугую киску, заполняя внутренности девушки своей спермой. «Ах, семя повелителя!» – благоговейно прошептала дьяволица, погладив ладонью свой лобок. «Интересно, она забеременеет от этого? Надо будет позже узнать, есть ли в этом мире заклятия или зелья для контрацепции, хотя далеко не факт, что они подействуют на существ высокого уровня. Да и, честно говоря, представив Альбеда с животом, а также сочащейся молоком грудью, думаю, это было бы неплохо. Ох уж эти фетиши. Но, да, думаю, мне бы хотелось трахнуть беременную Альбеда. Но для этого нужно поработать, вдруг с первого раза не получилось. Повелитель, Альбеда, ты ведь суккуб, тебе не может быть достаточно одного раза. Но, повелитель, если это вы уже благословили меня своим семенем, я не смею требовать больше. Но, твоя обязанность, как моей любимой слуги, заботиться о потребностях своего господина. Да, порывисто подтвердила дьяволица. И, приподнявшись, я приобнял ее одной рукой, чтобы уложить на постель, устроившись сверху. Прекрасные волосы Альбеда разметались по покрывалу, и теперь она трепетно смотрела на меня снизу вверх. Дала еще подождут, сейчас же я был намерен продолжать наслаждаться своей преданной дьяволицей. Что же, должен признать, я немного переоценил себя. Выносливость инкуба в сексе впечатляет. Но, стоит вспомнить, что я заклинатель, а Альбеда была танком. Ее выносливость на более высоком уровне, даже с моим классом мирового врага, хотя усиливающие заклинания и могли бы исправить ситуацию, но это было бы позором. К счастью, когда я уже начал выдыхаться, а моя дьяволица распалялась только сильнее и сильнее, меня спасло сообщение от Пистани. Почувствовав холодок магии, касающийся моего разума, я жестом велел Альбедо подождать, а сам приложил руку к виску. «Повелитель, вы велели докладывать, если произойдет что-то странное с человеческой деревней. Я не уверена полностью, но решила, что это может быть достойно вашего внимания. Моя подчиненная, Инкремент, обнаружила, что к деревне приближается отряд людей, облаченных в доспехи. Хмм, похоже, кое-что интересное намечается», — задумчиво протянул я. «Повелитель, мы продолжим позже, Альбедо», — улыбнулся я. «Сейчас пора заняться кое-какими делами». «Повелитель», — жалобно заскулила дьяволица, — «приведи себя в порядок. Я хочу, чтобы ты наблюдала за обстановкой через зеркало. Я же связался с одной из плеяд, велев ей так прибыть к зеркалу. Осталось подгадать моменты. Что же мне делать? Повторить шаги Мамонги? Но я в любом случае не собирался просто игнорировать происходящее в деревне Карн. В конце концов, я хотел себе Инриэммот. Даже если она просто деревенская девушка и чего-то прямо особого в ней нет, она просто была персонажем аниме, который мне приглянулся. И мой интерес к ней, пожалуй, можно сравнить с интересом к актрисе или модели. И, ну да, это и делает ее немного особенной, в общем-то. И, похоже, история начинается. Глава 7. Спаситель. За ее спиной слышался грохочущий топот. Оглядываясь назад, Энри видела, как закованные броню рыцари приближаются. Хоть на них доспехи, они были тренированными бойцами и явно сильнее простой деревенской девушки. Тем более, Энри была не одна, сестренка. Хныкала нему. Зловещий шепот в глубине ее разума шептал, что вдвоем они никак не спасутся. Но если разделиться, маленькая девочка никак не сможет убежать, но вот у нее самой появится шанс. Нет, стиснула зубы Энри, отгоняя подобные мысли. Она не бросит свою младшую сестру. Но, зря убегаешь, тебе не спастись, дура. Слова, в которых сквозила насмешка. Он догнал ее. Энри уже ощутила холод стали, когда рыцарь протянул руку, чтобы схватить ее. Отчаяние, боль и обида заполнили ее сердце. «Пожалуйста, нет, хотя бы сестру не трогайте». Рыцарь даже не ответил. Резко дернув девушку на себя и развернув ее, он уже замахнулся мечом, чтобы разрубить ее пополам. И понимая, что никакой жалости она не получит, в Энри вспыхнуло отчаяние. И она отказалась просто так сдаться без всякой борьбы. Чите, бам. Изо всех сил девушку ударила рыцаря по его шлему. Ее кулак пронзила острая боль и раздался хруст ломающихся костей. Но рыцарь отшатнулся, замешкавшись, и девчонка сумела отступить, подхватить сестру на руки и побежать дальше. Дрянь. Но рыцарь ведь был не один. Пока один получил по башке, второй резво догнал деревенскую девушку и в нетерпении полоснул ее мечом по спине. Возможно, слишком рано, поскольку удар не разрубил ее пополам, а всего лишь оставил ужасную рану на спине, от которой ее одежда начала стремительно напитываться кровью. «Нему!» — в боли простонала Энри. «Сдохни!» — прозвенел голос за ее спиной, и рыцарь уже занес меч для добивающего удара, когда прямо перед ними содрогнулось пространство, и средь бела дня возник кусочек ночи. От такого даже воин так удивился, что забыл о девчонке, которую собирался зарубить. Еще миг, из черного зева появляется зловещая фигура. «Захват сердца!» — пророкотал бархатистый мужской голос. «Аркх!» И рыцарь тут же схватился за грудь, царапая панцирь латными перчатками. После чего рухнул на колени и мертвецом завалился на землю. «Че что?» — опешил второй рыцарь. «Ты кто такой?» «Подчинение разума». Вытянув руку, заклинатель в черной мантии создал магический круг, сияющий алым. И, вздрогнув, выживший воин расслабился. А тем временем из портала вышла еще одна фигура. Улыбающаяся темнокожая рыжая девушка в прекрасном черном платье, держащая в руках чудовищного вида оружие, которое Энри никак не могла определить. Она никогда не видела подобного. «Люпус Регина», — оглянулся заклинатель и указал рукой на Энри. «Исцели ее». «У как скажете, хозяин», — улыбнулась девушка и врезала свое страшное оружие в землю, направив ладонь в сторону раненой деревенской девушки. «Малое исцеление ран, ха», — удивленно вздохнула пострадавшая, ощутив, как мягкий свет охватывает ее тело. Боль в спине тут же прошла, она чувствовала, как рана перестает беспокоить ее. Но она точно слышала, что это малое исцеление, разве оно должно быть таким сильным? Хотя Эммот не так много об этом знает, это было просто предположение, что малое исцеление раны должно быть малым, а не залечивать смертельные раны. «Кто вы?» – дрожащим голосом спрашивает девушка, крепче прижимая к себе сестренку. «Хаймэм». На нее направил взгляд заклинатель, и Энри почувствовала, как ее ноги сразу ослабели, она даже не могла подняться. Сейчас она смогла лучше разглядеть своего спасителя. Это был юноша, облаченный в явно дорогую черную мантию, расписанную золотом и украшенную вышивкой алого цветка. Под ней проглядывался изящный темный костюм, а на его руках, на каждом пальце, красовались кольца, обрамленные драгоценными камнями. Он опирался на черную трость с каким-то мрачным узором, хотя не похоже, чтобы он хромал, но эта трость заставляла парня выглядеть более изящно. Энри не могла подобрать подходящего слова, но этот образ отзывался в ее сердце восхищением. И не менее важным было прекрасное лицо ее спасителя и его яркие фиолетовые глаза, которые смотрели на нее, отражая задумчивость своего хозяина. Как-то заклинатель вдруг стал в глазах девушки менее зловещим, но от него все еще исходило ощущение невероятной силы, что вполне оправдано, учитывая, как легко он справился с двумя рыцарями. «Мое имя Магнус», уже более дружелюбным тоном представился юноша. «Я был неподалеку, когда заметил, что здесь что-то происходит. Это было похоже на нападение, и я решил вмешаться. Надеюсь, это была, все же, не деревенская свадьба, и я вам не помешал». «Ха», — опешила Энри. «Деревенская свадьба?» Для себя девушка уже поняла, что ее спаситель был городским. Хотя это и так было понятно, его мантия такие роскошные одежды, достойные даже не лорда, а самого короля. И, к тому же, по мнению Энри, простой парень никак не мог обладать таким красивым лицом. Может ли он быть принцем? Но, только задумавшись над этим, девушка тут же опомнилась. «Деревенская свадьба, в смысле, нападение на деревню, это нет, на нас напали, пожалуйста, наша деревня». «Понятно, разумеется, я предоставлю вам помощь, но в обмен рассчитываю на ответную услугу. Ваше имя, леди?» Энри Эммот», смущенно представилась девушка. «И я, ну я не леди, просто девушка из деревни, как скажешь». «Так что ты согласна? Оно, что я могу сделать для такого человека?» — растерялась девушка. Она была действительно удивлена. На мгновение у нее проскочили мысли, что таинственный заклинатель может пожелать ее тела, но глядя на девушку рядом с ним, Энри отбросила подобные мысли. Зачем ему такая деревенская заморашка, когда у него есть столь прекрасная женщина, почитающая его? «Я сделаю все, что попросите». И Энри с поразительной легкостью попалась в ловушку дьявола. «Хорошо, Люпус Регина, разберись с людьми в доспехах. Как скажете, господин», — кивнула его подчиненная. И Энри успела только моргнуть, а странной девушки уже нигде не было. Она также отметила, что рыжая красавица называла заклинателя своим господином. А еще ей показалось странным то, что заклинатель велел своей подчиненной разобраться с рыцарями. Она ведь целитель, разве не так? Как может лекарь справиться с целой армией? Но у нее ведь еще было то жуткое оружие, наверное, она что-то вроде паладина. «Ты, иди за нами и отвечай на мои вопросы», — бросил заклинатель заколдованному солдату. «Да конечно, как пожелаете, господин», — услужливо отозвался мужчина. «Прошу». Айнри удивленно уставилась на заклинателя, что протянул ей руку. Она несколько секунд тупо на него смотрела. «Возьми мою руку, Энри». «А, да-да», — опомнилась девушка и воспользовалась протянутой рукой, чтобы подняться. Она даже подивилась тому, как заклинатель легко поднял ее, стоило ей взяться за его руку. Казалось, это не потребовало от него вообще никаких усилий. А после ей оставалось идти за ним к своей деревне, пока юноша задавал вопросы пленнику. «Откуда вы?» «Мы солдаты Слейновской теократии», — ответил рыцарь. «Зачем вы напали на эту деревню?» «Это провокация. Дворяне Реэстиза должны были подумать, что эта империя Бахаурт вырезает их деревни и сжигает поля». Также выслушивая ответы, Энри приходила в ужас. Все эти вещи — провокации, резня, конфликты, ее родной дом, деревня Карн, соседи, родители, всех их решили убить, только для того, чтобы рассорить королевство с империей, которые и так ежегодно устраивают войны, истязающие их земли. Энри не так много об этом знала, но ей становилось просто горько от обиды осознания, что все ее знакомые были приговорены к смерти по такой причине, которую они толком не могли понять. Вопросы геополитики находились за пределами интересов простых крестьян. А тем временем, зачем это вам? Заклинатель задал последний вопрос. Я не знаю, я просто солдат, неуверенно ответил мужчина. Понятно. В таком случае, думаю, тебе неизвестно что-то действительно полезное. Этого достаточно. Замедлившись, заклинатель обернулся и, протянув руку, схватил рыцаря. Понимая, что должно произойти, словно почувствовав это, Энри прижала к себе сестренку, не позволяя ей видеть. А в следующий момент заколдованный солдат вскрикнул, и его охватила странная магия, заставившая мужчину задрожать и исчезнуть. Это оказалось не так жутко, как ожидала девушка. И они уже подходили к деревне, от которой в их сторону бежали перепуганные солдаты. «Спасите!» – вопил один из них. «Я заплачу любые деньги. 5000 золотых. Цепная молния дракона», – спокойно произнес заклинатель, указав пальцем на приближающегося солдата. Энри испуганно отступила, когда фигура юноши заискрилась молниями, что собрались в его руке и выстрелили в рыцаря, принимая форму светящегося зверя, что впивается своими клыками во врага. Волшебная молния столкнулась с человеком, заставив его завизжать в ужасе, а потом просто метнулась к следующему противнику, и так, в мгновение ока, были поражены 3 воина в доспехах, и когда они упали на землю, показалась Люпус Регина. «Ах, повелитель, простите, из-за меня эти ничтожные существа доставили вам беспокойство. Простите, ничего страшного, Люпус, это входило в мои расчеты, и данная ситуация позволила мне испытать еще одно заклинание», — улыбнулся прекрасный принц, то есть зловещий заклинатель. «И ты никого не упустила?» «Нет, это были последние», — заулыбалась боевая жрица, закинув на плечо свое оружие. «Что же, тогда давай поговорим с местными жителями». Когда же они входили в деревню, Энри ошарашенно разглядывала тела рыцарей, что лежали то тут, то там. Их доспехи были словно разорваны. Оружие Лупус Регины оставляло ужасные раны и рвало сталь с завидной легкостью. Ну а сама жрица не испытывала ни малейшей жалости. И деревенская девушка с некоторой дрожью поняла, что если бы этот господин приказал своей слуге убить всех жителей деревни, она сделала бы это без всяких сомнений, так же легко, как она уничтожала солдат теократии. И все же, разглядывая спину своего спасителя, девушка чувствовала, как ее сердце трепещет. Такой сильный заклинатель, спасший ее. Стоило же ему оглянуться, как Энри выпрямилась и постаралась улыбнуться, а потом осознала, что просто глупо улыбалась, пытаясь выглядеть лучше в глазах красивого волшебника. И ей стало так стыдно. В это же время, идя через деревню, я испытывал сожаление по поводу того, что решил предстать в одеяниях заклинателя, а не в своей броне темного властелина. Видеть все это через зеркало было совсем не то же самое, что наблюдать вживую, своими глазами, разрубленные на части крестьяне. Это не как в аниме или даже в фильмах, их раны не просто кровавые порезы, а расходящаяся плоть, из которой проглядывает мясо и вываливаются внутренности. И все это великолепие источает такой отвратительный запах, что-то кислое, и кажется, это запах дерьма. От вида же крестьянина, которому раздробили голову булавой, меня чуть не вырвало. Сохранять спокойное выражение лица казалось очень тяжело. И именно поэтому я жалел о том, что не использовал доспех, шлем которого скрыл бы мое лицо от окружающих, позволяя мне спокойно скривиться от отвращения. Сердце даже кольнуло жалость при виде истерзанных тел, но не так сильно, как тошнотворное отвращение видом разрубленных тел и вони смерти. Ну, я ведь не моралист. Мне немного жалко этих крестьян, но не настолько, чтобы бросаться их спасать. Иначе я мог бы вмешаться сразу, а не дождаться более удобного момента, чтобы произвести более сильное впечатление на Энри. Хотя, вот с ней было иначе. При виде того, как воин собирается зарубить девчонку, во мне прямо вспыхнуло неприятие. Сущность инкуба или просто человеческая симпатия, но я не хотел видеть ее мертвой. И еще сильнее меня воротило от мысли, что после Энри они также зарубят ее маленькую сестру. Похоже, сущность дьявола не так сильно влияет на мою психику, как природа нежити. По большому счету это хорошо. Г. госпожа, к нам вышел один из местных, обращаясь к Люпус. А, что? Удивилась боевая горничная. «Спасибо», и мужик бухнулся на колени. «Благодарю, вы спасли нас, сиятельная госпожа. Благодарите моего господина», — улыбнулась она в ответ. «Это он приказал мне расправиться с этими злодеями, господин», — и мужчина перевел взгляд на меня. «Мое имя Магнус, снова представляюсь выдуманным именем. Если изволите, я бы хотел задать несколько вопросов вашему старосте. И да, мне неприятно наблюдать столько смертей. Можем ли мы продолжить разговор в помещении? Да, конечно, господин. Тут же согласился он. Энри, мы можем поговорить позже. Наверное, ты хотела бы найти своих родных. А, да спасибо вам, господин Магнус. Вы ведь и меня спасли. Ну что ты как мужчина, я просто не мог стоять в стороне, когда такие милые леди попадают в беду. Говоря эту слащавую чушь, я постарался изобразить добродушную улыбку и не сгореть со стыда. А-а-а, широко распахнув глаза и разинув рот, уставилась на меня мелкая рыжая девчонка из-за спины Энри. Точно, как я мог даже не спросить имя маленькой леди. Позволите ли вы мне узнать его, Энниму, пискнула коротышка. Очаровательно. Хорошо, на этом, мне нужно отойти и поговорить с вашим старостой. Наконец, расставшись с сестрами Эммот, я последовал за мужчиной, который ранее благодарил нас с Люпус. Он же и оказался старостой, пригласив нас в свой дом. Разве что, перед этим я отдал дополнительный приказ своей горничной. Люпус, пожалуйста, осмотри деревню и исцели раненых. Хорошо, как прикажете, хозяин, бодро отозвалась королева волков. Что касается старосты, на самом деле, я хотел узнать у него не так много вещей, но, было также важно заявить о себе. Я ведь не собираюсь безвылазно сидеть в гробнице как сыч, но и расхаживать по миру, кичась всей своей силой и захватывая страну за страной, вряд ли стану. Идея стать авантюристом, на самом деле, неплоха, не в том плане, что это может принести существенную выгоду. Просто, наверное, в этом плане я чувствовал себя словно какое-то божество, что смотрит из своих чертогов на мир смертных и решает прогуляться среди них, а личина авантюриста для этого вполне подходит. Возможно, мне не хватает каких-то глобальных целей и стремлений, кои были у Мамонги, но это не значит, что я не могу просто повеселиться в этом мире, а потом, может, что-нибудь и придумаю. «Господин, чем же мы можем вам помочь?» – спрашивал староста. «Пожалуй, сначала я должен объяснить кое-что, чтобы вы лучше понимали суть», — говорю ему, устроившись на деревянной лавке за столом. «Это не сравнить с роскошью королевского люкса, но в этих деревянных избах есть свое простецкое очарование.